Благоразумное и осторожное поведение, предписываемое по отношению к демонам при их чувственном явлении, должно быть строго наблюдаемо и тогда, когда они действуют одними помыслами. Действуя помыслами, они стараются, как и при чувственном явлении, осквернить и извратить всякую добродетель своей к ней примесью, чтобы поколебать и ниспровергнуть подвижника, чтобы поколебать и ниспровергнуть в нем нравственные понятия, понятия, на которых зиждется истинное благочестивое жительство. Демоны внушают иноку возложить на себя неумеренный пост, неумеренное бдение, обременительное молитвенное правило, излишнюю скудость в одежде, излишнюю ревность к телесным трудам, чтобы ввести в высокоумие или, истощив силы и здоровье, сделать неспособными к благочестивому подвигу. Богоугодную печаль плачущего о грехах они стараются усилить и превратить в печаль погибельную, примешав к раскаянию в грехах безнадежие в получении прощения, и от безнадежия приводят к отчаянию. Выставляя любовь к ближнему в благовидный предлог, они научают часто выходить из кельи для посещения братьев и в свою келью непрестанно принимать и приглашать посетителей. Этим отторгают от плача и прочих душеполезнейших занятий, возможных не иначе, как на лоне уединения и безмолвия. Этим вовлекают в рассеянность, от которой помрачается ум, и побеждение соблазнами делается очень удобным. В исповедании истинной веры, в этом основании спасения людей, демоны стараются ввергнуть свою примесь и святую веру превратить в зловерие или ересь, этим уничтожив все значение веры. Откровенное богопознание преподано самим Богом, оно не терпит никакой примеси. Оно вполне отвергается как прямым отрицанием, так и примесью. Такая примесь — прикрытое отрицание. Сказав доселе кратко об этом предмете, не остановлюсь сказать подробнее. Такое ведение возведет нас к строжайшей бдительности над собой. С пришествием Господа на землю пал враг, силы его сокрушились. Как низверженный тиран, не могущий ничего сделать, он никак не может оставаться спокойным и, по крайней мере, угрожает словами. Каждый из вас должен знать это. Каждый из вас на основании этого знания может презирать демонов. Если бы они были связаны такими телами, какими связаны мы, то без сомнения могли бы сказать: «Мы не находим людей, потому что они скрываются». Если бы мы находили их, то вредили бы им. Также мы могли бы, замкнувши двери, скрываться от них, подобно тому, как они скрываются от нас. Но положение их совсем не таково. Они могут входить при запертых дверях, могут, как они, так и начальник их, дьявол, свободно действовать в безвоздушном пространстве, готовы к нанесению зла и вреда. Дьявол, как сказал Господь, был человек-убийца от начала. Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 44. Несмотря на это, мы живем, даже ему в противодействие установили наше жительство. Из этого явствует, что демоны лишились всякой силы. Место не служит препятствием для их казнодейства. Нет у них залога, чтобы они щадили нас по причине любви к ним, чтобы заботиться о нашем исправлении. Напротив того, они злонамеренны и ни в чем столько не стараются, как о том, чтобы наносить вред подвижникам добродетели и благочестия. Они ничего не делают только по той причине, что ничего не могут сделать, могут только угрожать. Они не могут воздержаться от зла, жаждут нанести нам всякий вред, имея к этому всецело направленную волю. Вот мы собрались и говорим против них. Они знают, что, соответственно нашему преуспеянию, они приходят в изнеможение. Наверное, они не допускали бы жить никому из христиан, если бы имели на то власть, ибо благочестивая жизнь по Богу мерзостна для грешника. Не имея никакой силы, они терзаются при виде, что не могут выполнить никакого своего замысла. Утвердимся в мысли, что отнюдь не нужно их страшиться. Если бы они имели какую-либо власть, то не приступали бы шумом в разных привидениях, не устраивали бы козни, изменяя образы. Было бы достаточно одного из них, чтобы исполнить желаемое им и возможное для него. Имеющий власть убить приступает не в пустое привидение, не приводит в ужас шумом и мятежом, но свободно действует по своей власти. Напротив того, демоны, не имея никакой силы, разыгрывают как бы театральное представление, изменяя свой вид и приводя детей в ужас шумом и своими безобразными личинами, поэтому они заслуживают презрения как немощные. Истинный ангел, посланный Господом против ассириан, не нуждался ни в шуме, ни в поразительной обстановке, ни в стуке, ни в плескании руками. Спокойно действуя по данной власти, он убил в течение самого скорого времени 185 тысяч воинов. Не имеющие же никакой силы, демоны стараются лишь привести в ужас суетными привидениями. Может быть, кто-нибудь на основании повести об Иове спросит в опровержении сказанному, почему же дьявол, вооружившись на этого праведного мужа, возмог сделать все, и отнял имущество, и убил детей, самого поразил смрадной проказой? Доведает вопрошающий, что это совершилось не силой дьявола, но силой Бога, который предал Иова дьяволу для искушения. Дьявол именно потому, что сам ничего не мог сделать, просил позволения сделать это. Это событие служит основанием большего презрения к врагу, который хотя и желал, но не имеет возможности действовать и против одного праведного человека. Если бы имел, то не просил бы. Но он просил и просил дважды. Этим обличается его немощь и бессилие. Неудивительно, что ничего не мог сделать Иову, когда не мог нанести вреда его стадам без соизволения на то Бога. Даже над свиньями он не имел никакой власти, потому что демоны просили Господа, как написано в Евангелии, говоря: «Пошли нас в стадо свиней». Евангелие от Матфея, глава 8, стих 31. Если они не имеют власти над свиньями, тем более над людьми, сотворенными по подобию Божию. Должно страшиться одного Бога, демонов же нужно презирать и нисколько не бояться. Чем настойчивее они действуют против нас, тем ревностнее мы должны принадлежать подвижничеству. Великое оружие против них — чистая жизнь и вера в Бога. Несомненно, что они боятся поста, бдений, молитв, кротости, сердечного безмолвия, презрения денег и суетной славы, смирения, любви к нищим, милости, благости, более всего благочестия во Христе. Когда видят эти добродетели в подвижниках? Под благочестием во Христе, разумеется, строгое православие, соединенное строгим жительством по заповедям Евангелия. По этой причине они употребляют все усилия, чтобы кто-либо не попрал их. Они знают благодать, которую Спаситель дал против них верующим. «Се даю вам власть наступать на змеи и скорпионов и на всю силу вражью». Евангелие от Луки, глава 10, стих 19. Итак, если демоны будут предсказывать будущее, никто да не внимает им. Часто они предвозвещают за несколько дней пришествия братья, и в самом деле братья приходят. Это демоны делают не для чего иного, как только для того, чтобы внушить доверенность к себе тем, которые внимают им, чтобы подчинить их постепенно своему влиянию и погубить. По этой причине не нужно внимать им, нужно отвергать их слова, когда они говорят, потому что мы нисколько в них не нуждаемся. Что удивительного в том, что они, имея тела более легкие, нежели человеческие тела, и увидев кого-либо отправившегося в дорогу, приходят прежде и возвещают о нем. Таким образом, едущие на лошадях могут предупреждать пешеходов. В этом отношении они нисколько не достойны удивления. Они ничего не знают такого, что еще не совершилось. Они же, увидев что-либо, извещают об этом, поспешно прибегая. Так многим они возвещают то, что делается между нами, то есть, что мы сошлись, что сговариваемся против них прежде, нежели кто-либо из нас, вышедший отсюда, мог бы сделать это, предупредив медленно идущего. Сказанное мною надо так понимать. Если кто сбирается в дорогу из Фиваиды или из какой другой страны, то они не знают, пойдет ли он или не пойдет. Когда же, увидев, что он пошел, то бегут вперед и предвозвещают его пришествие, и он по прошествии немногих дней точно приходит. Случается же, отправившийся в путь, возвратиться назад. Тогда демоны оказываются солгавшими. Таким же образом они нередко болтают о прибавлении воды в реке. Увидев, что пошли большие дожди в Эфиопии, и заключая из этого, что река выступит из берегов, они прежде, нежели вода дойдет до Египта, поспешно прибегают и возвещают о наступающем наводнении. Это могли бы возвещать и люди, если бы имели способность к быстрому движению, которую имеют демоны. Как телохранитель Давида, взошедший на высокое место, скорее усматривал приходящего человека, нежели тот, который стоял внизу, так же тот из вестников, который предупредил прочих приходом, прежде их возвестил не о том, что еще не совершилось, но о том, что начало совершаться. Таким образом, и демоны предупреждают возвещением единственно с целью обмана. Между тем, если по промыслу Божию обстоятельства сложатся иначе, вода не прибудет, или путешественники не придут, тогда демоны окажутся солгавшими, а поверившие им обманутыми. Так начались в древности оракулы, прорицалища язычников. Так язычники издревле обмануты демонами. Но обману положен конец. Пришел Господь, низверг демонов и их ухищрения. Ничего не знают они сами по себе, но как воры сказывают то, что увидели у других. Правильнее сказать, они не столько предсказывают, сколько предугадывают. По этой причине, если бы они, когда сказали и правду, то и тогда не заслуживают удивления. Опытные и искусные врачи, изучив какую-либо болезнь во многих больных, очень часто предсказывают об ее последствиях, и также кормчие и земледельцы, постоянно наблюдающие за состоянием воздуха, предсказывают ясную и пасмурную погоду, но приписывают эти предсказания отнюдь не божественному откровению, а опытности и наглядности. По этой причине никто да не удивляется, если демоны, может быть, на основании подобной сметливости, скажут что-либо справедливое. Никто да не подчинится их влиянию посредством внимания к ним. Какая может быть польза для слышащих, если они за несколько дней узнают имеющее случиться? Или какая нужда знать это, если и удастся узнать справедливо? Не доставляет такое знание никакого преуспеяния в добродетели, не служит свидетельством святости. Никто из нас не призывается к суду за незнание будущего. Никто из получивших это знание не признается блаженным. Каждый даст ответ на суде в том, сохранил ли он веру, исполнял ли он в точности заповеди.